Здравия всем, уважаемые! Значит, сегодня мы поговорим о том, что мы можем производить для себя любимых полезного в тех условиях, где мы находимся. Этот вопрос можно решать как жителям нашего юга, также и севера, и даже вплоть до Северного полюса. Вы скажете, как это возможно? Я вам попытаюсь коротко на пальцах объяснить, как это возможно. Мне однажды приходилось в походных условиях вырастить замечательные проростки. Я очень удивил своих друзей. Значит, вот перед вами здесь лежат проростки. В данном случае проростки чечевицы, проростки фасоли маш. Ну, китайцы называют ее мунг. Но можно также проращивать многое другое, скажем, люцерну, клевер, пшеницу, рожь. Все, что угодно, можно проращивать. Ну, конечно, не нужно стремиться проращивать какие-то дикоросы, которые могут быть ядовитыми. Если вы не уверены в том, что это полезные или безопасные семена, то тогда не надо. А так, все, что мы потребляем в пищу, можно проращивать. Буквально. Даже если вы прорастите, возьмете, скажем, орешки миндаля и попытаетесь их прорастить, намочено, вы удивитесь, какой будет другой вкус. Они будут очень нежные, напоминать молочный вкус такой из этих наклюнувшихся, скажем, орешков миндаля можно получить, взбив на блендере, можно получить шикарное миндалевое молоко. Ну и так далее. Значит, что из себя представляют проростки? Это проросшие, как правило, в первую очередь начинает расти у всех корешок, потому что он должен взять из почвы влагу или из субстрата, и затем уже через какое-то время начинает расти, собственно, основной побег основного растения. Так вот, проростки, как правило, представляют из себя то, что проросший корень. Что меняется в этом случае, скажем, у семени? Происходит очень много важных процессов, химических, биохимических, когда, скажем, углеводы из сложных превращаются в простые, белки из белков сложных в аминокислоты, жиры также, формируется много витаминов, много ферментов, которые участвуют в обменных процессах. И это все можно будет потом потреблять. И мы потребляем, если мы потребляем вот в таком сыром виде, то мы получаем все это ценное, полезное для нашего организма непосредственно с пищей. Можно ли готовить? Конечно, можно, проблем нет, ведь вы многие, скажем, эти крупы или семена этих растений и так готовите. Но будет ли там польза? Да, конечно, будет, но она уже будет намного меньше, потому что многие полезные активные вещества в результате приготовления, термической обработки, они разрушаются. Скажем, какие надо брать семена для этого? Опасны они, не опасны, вы скажете. Если, скажем, вы не знаете, использовалась ли химия при выращивании, там гербициды, пестициды, при выращивании семян, можно их использовать или нет. Мы проводили в свое время исследование, достаточно тонкое исследование, когда брали пшеницу, у которой были следы гербицидов в самой зерновке. При проращивании эта химия удалилась. Каким образом? Когда вы начинаете проращивать, первым делом вы замачиваете семена на 10-15 часов в воду. Зачем эта вода сливается? Лучше, если это делать самостоятельно, в обычных условиях, потому что вот те проращиватели, которые продаются, они по кругу воду гоняют, и та вода, которая была, она та же и остается. Лучше воду сливать и заливать новую воду. Так вот, часть растения имеют тоже свою стратегию. Они ненужные химические соединения стараются вывести в результате обменных процессов. А когда семя прорастает, там очень много интенсивных обменных процессов. Так вот, они выводятся в раствор, в окружающую среду, и дальше все это сливается с водой в канализацию. И дальше сам процесс проращивания что из себя представляет? Набухшие семена, если их оставить в воде, они просто-напросто загниют, потому что там нет кислорода, анаэробные условия, там начнутся гнилостные процессы. Для этого вы должны дать кислород. То есть вы слили воду, уже семена получили кислород. Если вы их помешали, еще там более обогатили кислородом, потом через какое-то время, скажем, там, через час, через два, через три, через четыре, это уже не важно. То есть, если вы хотите получить быстро проростки, вы должны чаще это делать. Если вы хотите, не спешите, и у вас есть запас, и следующая партия подходит постепенно, вы можете даже утром промыть, вечером промыть, ну или утром дважды промыть, вечером, то есть даже когда вы работаете, где-то целый день дома не находитесь, то также можно полноценно проращивать, и проблемы нет. Значит, это занимает намного меньше времени, чем, скажем, если вы будете чистить зубы, то зубы чистить намного дольше, чем замочить и слить воду. А если вы возьмете в какой-то трушлаг или какую-то емкость, у которой на дне есть дырочки, то есть вы поставили под струю воды, вода налилась, через дырочки слилась, вот, собственно, весь процесс проращивания и происходит. Это то, что касается проростков. Проращивать можно сотни различных семян, и все они в той или иной степени полезны. В чем здесь еще преимущество? Что вот не нужно стараться очистить семена от оболочки, потому что в оболочке находятся полисахариды, которые достаточно мощный адсорбент, выводящий из нашего пищеварительного тракта вредные канцерогенные вещества. В них содержатся также, скажем, те микроэлементы, которые даже, ты, может быть, макроэлементы. Ну, достаточно сказать, что селен, который часто находится в оболочках семян, стеблей, один из самых, ну, он считается самый распространенный элемент на Земле, в земной коре. Но его не хватает в организме, потому что для того, чтобы селен усвоился, он должен быть биологически активным. То есть то, что мы съедим с пищей, то может усвоиться в какой-то степени. А песок, если вы начнете есть, то вряд ли там селен усвоится. Хотя песок состоит во многом из селена. Поэтому потреблять лучше с оболочкой. Стараться в цельном виде, как это в природе сформировалось, так и потреблять лучше. От этого будет больше пользы. Ну, как использовать? Вы можете использовать в виде гарниров, в виде каких-то салатов, то есть заправив чем-то то, что вам нравится, масла различные, соусы. Добавлять это в гарнир, если вы это, делать салаты всевозможные. Если вы заправите медом, скажем, или чем-то это, смешаете с сухофруктами, скажем, вы получите шикарнейший десерт. Я как-то делал торт из проростка, то есть специальной такой круглой емкости, выращивал, корешки сплетались, и таких несколько кружочков я между ними там заливал там сгущенным молоком, медом, чем-то еще, сиропом каких-то, и все были очень удивлены, а дети очень радовались. То есть это очень вкусно и в то же время полезно. Если у вас нет своего кусочка земли или какой-то дачи, или, то, конечно, можно выйти из ситуации, вот, проращивая зерна, которые вы можете покупать. Не нужно стремиться специально для проращивания, которые продаются, покупать. Можно их покупать, они более очищены, там нет никаких механических включений, типа камешков, там, может быть, какие-то металлические. Можно покупать даже самое простое зерно, которое продается для корма птицы, скажем, ту же пшеницу, ту же рожь, и также проращивать. Ну, там нужно вам более тщательно проанализировать, чтобы не было никаких посторонних вредных включений. Ну, а если уж вам повезло, и у вас есть свой кусочек земли, то вы можете выращивать всевозможные овощи, ну и фрукты, ягоды и так далее. Какие наиболее предпочтительные в этом случае овощи, скажем, или фрукты, ягоды? Ну, фрукты те, которые растут в нашей зоне, хорошо растут, хотя многие могут расти и не характерные, скажем. Я знаю достаточно много любителей, садоводов, которые выращивают, скажем, тот же виноград в условиях Московской области. И он достаточно вкусный, интересный, так что можно и получать даже какие-то экзотические для этой зоны ягоды. Скажем, в последнее время очень большое распространение получили так называемые листовые овощи. Ну вот представителем этих листовых овощей здесь находится как раз салат айсберг. Это уже не из семейства крестоцветных, это семейство сложноцветных или молочайных, в данном случае далекий родственник одуванчика. И вот этот салат используется полностью. Его можно как в ранних стадиях, когда он небольшой, еще кочанчик не сформировался, использовать. Можно уже и когда вот сформировался такой кочанчик, и может быть и больше, до килограмма, двух, когда сформировался кочанчик. Скажем, то, что сети или торговля требует определенного размера салат, это связано с тем, что они хотят побольше заработать. Почему? Потому что покупают в килограммах, продают поштучно. Каждый такой кочанчик стоит в магазине около 100 рублей, скажем. А килограмм в результате стоит там 200 рублей. Хотя закупочная там цена, скажем, 40-50 рублей от производителя. Получается, как бы это... А больше кочанчик вырастает до килограмма, они говорят, уже все, это брак. А почему брак? Наоборот, он более полезный, потому что в нем меньше то, что растение взяло в себя какие-то вещества, они просто потом рассредоточились в большем кочане, там больше накапливается вкусовых каких-то соединений, он более ароматный, более сочный. Но говорят, что такой товар не нужен. Ну, не нужен это потому, что они получат меньше прибыль. Поэтому просто я сталкивался с таким вопросом, когда говорят, нет, вот это брак. Ну, как это брак? Это брак для того, кто хочет вас обмануть, и для того, кто хочет побольше заработать на вас. А так, то не нужно смотреть и выбирать, вот он должен быть калиброванный, он должен быть красивый. Такой, не все самое красивое, самое полезное. Что еще мы можем, скажем, выращивать? Если мы рассмотрим традиционно то, что выращивалось, скажем, вот, обязательная культура картофель. Но, как вы понимаете, картофель вырастить без химии достаточно сложно. Поэтому, если вы замените картофель, скажем, на такую культуру, как топинамбур, можно, во-первых, он многолетнее растение, во-вторых, скажем, там можно использовать и цветки для чая, и листья для салатов, и листья для чая также. И можно здесь массу-массу, даже можно отваривать, делать какие-то гарниры. То есть это тоже листовой овощ, достаточно полезный. Можно выращивать также, скажем, из семейства бахчевых кабачки, тыквы. Прекрасно растут, прекрасно хранятся. И для их выращивания не требуется, как правило, химии. И как-то мне задали вопрос, а вот как нам ребенка для подкормки, картофель же вредный. Я, ну, пожалуйста, тыкву можно из пюре сделать, из тыквы, из кабачка можно сделать. И вполне это можно делать, скажем, пюре также из проростков любых. Если вы возьмете и прорастите те же семена тыквы, скажем, если от бобовых ребенка будет пучить, то... Скажем, семена тыквы не дадут тот эффект. Также можно прорастить, вот, сделать микрозелень, как здесь представлено, гороха, из которых можно сделать шикарнейшее пюре. Можно сделать микрозелень из подсолнечника, из редиса, из крестоцветных любых. То есть это тоже все очень активные, полезные овощи на вашем столе. Поэтому, если вы не будете лениться, если вы любите себя, любите своих родных и близких, то вы сможете даже в небольшой городской квартире на подоконнике получить микрозелень, а уж на столе, где на кухонном, получать регулярно проростки. Скажем, здесь не представлены проростки пшеницы, и часто их критикуют по той простой причине, что когда жуешь проростки пшеницы, образуется ком вот этой клейковины. И раньше жвачку, известную и знаменитую, делали именно из этой клейковины. Так вот, для того, чтобы как-то потреблять, можно смешать, скажем, проростки пшеницы с проростками маша, чечевицы, с любой кашей, если вы варите гречневую кашу, можно с кашей, можно с овсяной геркулесовой кашей смешать. Также неплохо, шикарнейшие проростки получаются из зеленой гречки, потому что коричневая гречка – это та же зеленая гречка, но она уже обжарена при высокой температуре, и, конечно, там зародыш убит. Поэтому возможностей очень много, было бы ваше желание быть здоровым, и главное не лениться, потому что губит нас наше непонимание, наша лень. И если вы захотите, то вы будете здоровы и найдете для себя возможность получать качественную, добротную пищу каждый день. На этом, по этой тематике, я хотел бы с вами попрощаться, пожелать вам всем доброго здравия, ну и хорошего настроения. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!